Палехского музея. За Палехом, за Палешкой, сосновый бор, заводы. Он пахнул хвоей. За заводами рос Кудашевский лес. Он вырублен. На просеках буйно цвела, а потом созревала земляника. Этот сладчайший плод и чуть горьковатый, как любовь. За улицей Голикова по дороге в Подолино, Оболенская тоже, росла березовая роща, и под березами росли фиалки. Вечерами в березах бродили туманы, и роща пахла березовой горечью, сладкой, как поцелуй на рассвете, как ручонки восьмимесячного сына на шее отца. Дягилевский бериндеевский лес пах можжевеловой горечью, в нем бродили лоси. Художники заходили посидеть у крылечка, покурить, побеседовать, обсудить начинания на завтра после рабочего дня и доказывали, что обязательно надо побывать на массовом гулянии в Кузнечихе, потому что там старинная водяная мельница, глубокий омут, и гуляют там на плотине над омутом, и на плотине над омутом водят хороводы. В среду был базар. Все село по делам и без дела ходило по базарной площади. В 5 часов утра мужчины и женщины, товарищества и колхозники, заслуженные и незаслуженные, кланялись, беседовали, расходились и встречались вновь, покупали и не покупали. Продавали молоко, масло, сметану, яйца, ягоды, свинину, баранину, телятину. Художники предпочитали мясо покупать на ногах, то есть, сложившись, покупали бычка, свинью или овцу. Где-нибудь здесь же, у базара, пайщики резали, свешивали и делили закупленное, иной раз обмывали ножки, те самые, которые пойдут в традиционный студень. В субботу перед баней приходил друг Алексей Иванович Ватагин с бритвой и с машинкой для стрижки, со страшными ножницами, и подстригал, и брил, как заправский парикмахер, посреди сада перед баней, посадив полуголого остригаемого на старый пень. В воскресенье всегда звенело песней. Палехский музей был рядом, через улицу. Сон в благоуханье цветов и в удушье избы, когда окна закрыты от комаров. Кажется, что и сны тогда пропитаны запахами. Сон не ограничен. И дневная явь настоящего, реального, бывшего вчера, бывшего 10 лет тому назад, бывшего до твоего рождения. Ведь никто не помнит того времени, когда он не был, и того момента, когда он начал быть. В ночи и в запахах цветов явь смешивалась со сном, строя сонные композиции, не менее сложные, чем композиции палехских мастеров, раскрашенные миром, пространством, числом и временем. Рассказ Романа Архиповича о раскорчеванных мозгах. Наш суровый, боевой, пролетарский век уменьем, сказкой, социалистический результат десятилетия. Сергей Иванович слушал Романа Архиповича в день, когда он получил письмо от Павла Павловича Калашникова. Роман Архипович рассказывал. «Ты правильно заметил. По старой жизни все тогда мечтали. А не все так многие. Выйти в Сафоново, стать богатым, собственником, хозяином самому себе и мастером. Мечтали о богатстве. Тогда был такой строй. И я тебе расскажу о раскорчеванных мозгах и о том, как меня убивали. Родились мы с Антоном вместе, в Слободе, теперь на улице Голикова, 57 лет тому назад. По году учились грамоте, а затем пошли в мастерские к Сафонову. Учились 6 лет. Сергей Иванович думал, слушая Романа Архиповича.